2. Продолжение в лаборатории. Что вам не взять, то лучше позабыть, что вам не сосчитать, не может быть, что вам не взвесить, в дело не идет, и что не вычеканили, не в счет. Гёте. В предыдущей главе я допустил поэтическую вольность, умолчал о том, что по аквариумным наблюдениям уже знал, как ожесточенно борются с себе подобными яркие коралловые рыбы, и у меня уже сложилось предварительное мнение о биологическом значении этой борьбы. Во Флориду я поехал, чтобы проверить свои гипотезы. Я был более чем готов сразу выбросить их все до одной за борт, если бы факты им противоречили. Или лучше сказать, выплюнуть в море через дыхательную трубку. Трудно ведь что-нибудь выбросить за борт, когда плаваешь под водой. Это вообще полезная зарядка для исследователя. Каждое утро перед завтраком расправляться с какой-нибудь своей любимой гипотезой. Она сохраняет молодость. Изучать в аквариумах красочных рыб коралловых рифов я начал несколькими годами раньше, и руководил мною в этом, наряду с эстетической радостью от их чарующей красоты, мой нюх на интересные биологические проблемы. Больше всего волновал меня вопрос, зачем же все-таки эти рыбы так яркие? Когда биолог ставит вопрос в такой форме «зачем?», он вовсе не стремится постичь глубочайший смысл мироздания вообще и отдельного явления в частности. Постановка вопроса гораздо скромнее. Он хотел бы узнать нечто совсем простое и, в принципе, всегда поддающееся исследованию. С тех пор, как благодаря Чарльзу Дарвину мы знаем об историческом становлении мира организмов, и даже более того, кое-что о причинах этого становления, вопрос «зачем?» означает для нас нечто вполне определенное. Мы знаем, что причиной изменения формы органа является его функция. Лучшее – всегда враг хорошего. Если незначительное, само по себе случайное наследственное изменение, делает какой-либо орган хоть немного лучше и эффективнее, носитель этого признака, его потомки составляют всем своим не столь одаренным собратьям по виду конкуренцию, которой те выдержать не могут. Рано или поздно они исчезают с лица земли. Этот вездесущий процесс называется естественным отбором. Отбор – один из двух великих конструкторов эволюции. Второй – доставляющий ему материал изменчивость или мутация, необходимость которой Дарвин с гениальной прозорливостью постулировал в то время, когда ее существование еще не было доказано. Все бесчисленное множество сложных и целесообразных конструкций животных и растений всевозможнейших видов обязано своим существованием терпеливой работе изменчивости и отбора в течение многих миллионов лет. В этом мы убеждены теперь больше, чем был убежден сам Дарвин, и, как мы вскоре увидим, с большим основанием. То, что все многообразие форм жизни, чья гармоническая соразмерность вызывает благоговение, а красота восхищает эстетическое чувство, возникло таким прозаическим и, главное, причинно обусловленным путем, некоторых может разочаровать. Но для естествоиспытателя тот факт, что природа создает все свои высокие ценности, не нарушая собственных законов, источник постоянного, никогда не ослабевающего восхищения. На наш вопрос «зачем?» можно получить разумный ответ лишь в случае, если оба великих конструктора работали так, как описано выше. Он равнозначен вопросу о функции, служащей сохранению вида. Когда на вопрос «зачем кошкам острые кривые когти?» мы отвечаем просто, чтобы ловить мышей, это вовсе не говорит о приверженности к метафизической телеологии, а означает лишь, что ловля мышей является специальной функцией, важность которой для сохранения вида выработала у всех кошек именно такую форму когтей. Но когда изменчивость, действуя в одиночку, приводит к чисто случайным результатам, тот же вопрос не получает разумного ответа. Например, у домашних кур и у других одомашненных животных, живущих под защитой человека, выключивший естественный отбор по защитной окраске, можно встретить всевозможные пестрые и пятнистые расцветки, и бессмысленно спрашивать, зачем эти животные так окрашены. Если же мы встречаем высоко дифференцированные правильные образования, крайне маловероятные именно из-за их соразмерности, как, например, сложную структуру какого-нибудь птичьего пера или инстинктивного способа поведения, то случайность их возникновения можно исключить. Тогда мы должны спросить, какое селекционное давление привело к появлению этих образований, иными словами, зачем они нужны. Задавая такой вопрос, мы вправе надеяться на понятный ответ, потому что уже получали такие ответы очень часто, а при достаточном усердии почти всегда. Те немногие исключения, когда исследования не дали нам или еще не дали ответа на этот важнейший из всех биологических вопросов, ничего не меняют. Зачем, например, нужна моллюскам изумительная форма и расцветка раковин? Ведь их собратья по виду не смогли бы их увидеть своими слабыми глазами, даже если бы они не были спрятаны, как часто бывает в складках мантии, да еще и окутаны темнотой морского дна. Кричащие яркие краски коралловых рыб настойчиво требуют объяснения. Какая видосохраняющая функция вызвала их к жизни? Я купил самых ярких рыбок, каких мог достать, а для сравнения нескольких менее ярких, в том числе и простой маскировочной окраски. Тут я сделал неожиданное открытие. Как правило, совершенно невозможно держать в небольшом аквариуме больше одной коралловой рыбы одного вида действительно яркой, плакатной или флаговой расцветки. Стоило поместить в аквариум несколько рыб одного вида, как вскоре после яростных баталий в живых оставалось лишь самое сильное. Потом во Флориде на меня произвело большое впечатление повторение в открытом море той же картины, какая всегда возникала у меня в аквариуме в итоге смертельной борьбы. Одна рыба того или иного вида мирно живет вместе с рыбами других видов, расцвеченными столь же ярко, но иначе, тоже по одной рыбе каждого вида. У небольшого мола, неподалеку от моей квартиры, прекрасно уживались один красавец Грегори, один маленький черный ангел и одна глащатая рыба-бабочка. Мирная совместная жизнь двух особей одного вида плакатной расцветки как в аквариуме, так и в открытом море, возможна лишь у тех рыб, которые живут в устойчивом браке, как и многие птицы. Такие супружеские пары я наблюдал на воле у синих ангелов и у красавцев, а в аквариуме у коричневых и бело-желтых рыб-бабочек. Супруги в таких парах поистине неразлучны. Причем интересно, что по отношению к другим собратьям они проявляют еще большую враждебность, чем несостоящие в браке рыбы того же вида. Почему это так, мы еще выясним. В открытом море принцип «два сапога не пара» осуществляется бескровно. Побежденный бежит с территории победителя, а тот вскоре прекращает преследование. Но в аквариуме, где бежать некуда, победитель часто сразу добивает побежденного. В любом случае он считает весь бассейн своим владением и отныне так изводит бездомных постоянными нападениями, что те растут гораздо медленнее, и его преимущество становится все значительнее, вплоть до трагического исхода. Чтобы наблюдать нормальное поведение владельцев участков по отношению друг к другу, нужен достаточно большой бассейн, где могли бы уместиться участки хотя бы двух особей изучаемого вида. Поэтому мы построили аквариум длиной 2,5 метра, вмещавший больше 2 тонн воды. В нем было достаточно места для участков нескольких мелких рыбок, обитающих у берега. Молоть у плакатно окрашенных видов почти всегда еще ярче, еще более привязана к месту обитания и еще яростнее, чем взрослые рыбы. Так что эти миниатюрные рыбки – удобный объект для наблюдения интересующих нас явлений на сравнительно малом пространстве. Итак, в аквариум запустили рыбок длиной от 2 до 4 сантиметров разных видов. 7 видов рыб-бабочек, 2 вида рыб-ангелов, помакантиды, 8 видов помацентровых, группы, которые принадлежат звездное небо, микроспотодон хрисурус, и красавец Грегори, помацентрус леокостиктус, 2 вида спинорогов, баллистиды, 3 вида губановых, один вид рыбы доктора и некоторых неярких и неагрессивных видов, таких как кузовковые, четырехзубые и тому подобное. Таким образом, в аквариуме оказалось около 20 видов плакатно окрашенных рыб, в среднем по 4 особи каждого вида, каких-то видов больше, других по одной, а всего более 100 особей. Рыбы сохранились наилучшим образом, почти без потерь, прижились, воспрянули духом и в полном соответствии с программой начали драться. И тогда появилась прекрасная возможность кое-что подсчитать. Когда точному естествоиспытателю удается что-либо подсчитать или измерить, он всегда испытывает радость, которую непосвященному подчас трудно понять. «Разве в том лишь величие природы, что она вам дозволяет считать?» — спрашивает Фридрих Шиллер, ученого, занятого исключительно измерениями. Я должен признаться поэту, что и сам знал бы о сущности внутривидовой агрессии почти столько же, если бы не производил подсчетов. Но мое суждение о том, что я знаю, было бы гораздо менее убедительным, если бы я мог выразить его только словами «яркие коралловые рыбы кусают почти исключительно собратьев по виду». Именно укусы мы и подсчитали. И получили следующий результат. Для каждой рыбы, живущей в аквариуме, где вместе с тремя ее собратьями по виду обитает 96 других рыбок, вероятность случайно встретиться с одним из сородичей равна 3 к 96. Однако число внутривидовых укусов относится к числу межвидовых примерно как 85 к 15, и даже это малое число межвидовых нападений не отражает подлинной картины, так как почти все они на счету помоцентровых, которые почти постоянно сидят в своих норках, едва заметные снаружи, и яростно атакуют каждую рыбу без различия вида, вторгающуюся в их укрытие. На воле и они игнорируют любую рыбу другого вида. Если исключить эту группу из нашего опыта, что мы и сделали, то получаются еще более впечатляющие числа. Другая часть нападения на рыб чужого вида приходилась на долю тех немногих, которые не имели собратьев по виду во всем аквариуме и потому были вынуждены вымещать свою здоровую злость на других объектах. Однако выбор этих объектов подтвердил правильность моего предположения не менее убедительно, чем точные числа. Например, там была одна единственная удивительно красивая глазчатая рыба-бабочка неизвестного нам вида, которая по форме и по рисунку настолько точно занимала среднее положение между бело-желтым и бело-черным видами, что мы сразу окрестили ее бело-черно-желтой. Она сама, видимо, полностью разделяла наше мнение о ее положении в системе, так как делила свои атаки почти поровну между представителями этих видов. Чтобы она укусила рыбу какого-нибудь третьего вида, мы ни разу не видели. Пожалуй, еще интереснее вел себя синий спинорог, тоже единственный у нас, который по латыни называется «Одонус нигер» — черная зубастая рыба. Зоолог, давший этой рыбе такое название, видел, надо полагать, лишь ее обесцвеченный труп в формалине. При жизни она не черная, а ярко-синяя, с нежными оттенками фиолетового и розового, особенно по краям плавников. Когда фирма «Андреас Вернер» получила партию этих рыбок, я сначала купил только одну. Судя по битвам, которые они затевали уже в бассейне магазина, можно было предвидеть, что мой большой аквариум окажется слишком мал для двух примерно 6-сантиметровых молодцов этой породы. За неимением собратьев по виду, мой синий спинорог первое время вел себя довольно мирно, хотя и раздал несколько укусов, выбрав для этого далеко не случайно рыб двух совершенно различных видов. Во-первых, он преследовал так называемых синих дьяволов — Pomacentrus ceruleus, близких родственников красавца Грегори, похожих на него великолепной синей окраской. Во-вторых, оба экземпляра другого вида спинорога — так называемых рыб Пикассо — Rhinicanthus aculeatus. Как видно из любительского названия этой рыбы, она расцвечена чрезвычайно ярко и причудливо, так что в этом отношении не имеет ничего общего с синим спинорогом, хотя весьма похожа на него по форме. Когда через несколько месяцев более сильная из двух Пикассо отправила более слабую в рыбий потусторонний мир — формалин, между оставшейся и синим спинорогом возникло острое соперничество, причем агрессивность последнего по отношению к Пикассо усилилась, несомненно, еще и потому, что за это время синие дьяволы успели сменить ярко-синюю юношескую окраску на взрослую сизую, и поэтому меньше его раздражали. В конце концов, синий прикончил и этого Пикассо. Я мог бы привести еще много примеров, когда в этом эксперименте из нескольких рыб в живых оставалась только одна — так было, в частности, с императорским ангелом — Pomacanthus semicirculatus. Когда при образовании пары две рыбьи души соединялись в одну, в живых оставалась одна пара, например, у коричневых и бело-желтых рыб-бабочек. Известно великое множество случаев, когда животные, не только рыбы, которым за неимением собратьев по виду приходилось переносить свою агрессивность на другие объекты, выбирали при этом наиболее близких родственников или виды, похожие хотя бы по окраске. Таким образом, эти аквариумные наблюдения, результаты их подытоживания, идеально подтверждают правила, вытекающие из моих наблюдений в море. По отношению к собратьям по виду, рыбы во много раз агрессивнее, чем по отношению к рыбам других видов. Однако, как видно уже из поведения различных рыб на воле, описанного в первой главе, многие виды далеко не столь агрессивны, как коралловые рыбы, над которыми я экспериментировал. Стоит только представить себе разных рыб, неуживчивых и более или менее уживчивых, как сразу напрашивается мысль о тесной взаимосвязи между окраской, агрессивностью и оседлостью. Крайнюю воинственность, направленную против собратьев по виду и сочетающуюся с оседлостью, я наблюдал в естественных условиях исключительно у тех рыб, у которых яркие краски, занимающие большие площади, как на плакате, уже на большом расстоянии оповещают об их видовой принадлежности. Как я уже говорил, именно эта чрезвычайно характерная окраска возбудила мое любопытство и натолкнула на мысль, что здесь есть проблема. Пресноводные рыбы тоже бывают очень красивыми и очень яркими. В этом отношении многие из них ничуть не уступают морским, так что различие здесь не в красоте, а в чем-то другом. У большинства ярких пресноводных рыб особая прелесть их сказочной расцветки состоит в ее непостоянстве. Цихлиды, чья великолепная окраска определила их немецкое название, бунтбаш, пестрые окуни, лабиринтовые рыбы, ноги из которых еще более красочны, красно-зелено-голубая колюшка и радужный горчак наших вод, как и великое множество других рыб, знакомых нам по домашним аквариумам, все они расцвечивают свои наряды лишь тогда, когда распаляются любовью или духом борьбы. У многих из них окраску можно использовать как индикатор настроения и в каждый данный момент определять, что побеждает в споре за главенство – агрессивность, сексуальное возбуждение или стремление к бегству. Как исчезает радуга, едва облако закроет солнце, так гаснет все великолепие этих рыб. Как только вызвавшее его возбуждение спадает или уступит место другому чувству, особенно страху, тотчас облекающему рыбу в неприметный маскировочный цвет. Иными словами, у всех этих рыб окраска является выразительным средством и появляется лишь тогда, когда она нужна. Соответственно, этому у них мальки, а часто и самки, окрашены в простые маскировочные цвета. Не то у агрессивных коралловых рыб. Их великолепное одеяние до такой степени постоянно, как если бы оно было нарисовано на теле. И не то, чтобы они не были способны к изменению цвета. Почти все они доказывают такую способность, надевая перед сном ночную рубашку совсем другой расцветки. Но в течение дня, пока рыбы бодрствуют и активны, они любой ценой сохраняют свои яркие плакатные цвета. Торжествующий победитель, преследующий собрата по виду и побежденный, старающийся уйти от него отчаянными зигзагами, расцвечены одинаково. Опознавательные флаги своего вида эти рыбы спускают не чаще, чем английские военные корабли в морских романах Форстера. Их роскошные краски не изменяются даже в транспортировочном контейнере, где им, право же, приходится не сладко, и при смертельной болезни. И даже после смерти краски долго сохраняются, пока не исчезнут совсем. Кроме того, у всех типичных плакатно окрашенных коралловых рыб не только оба пола имеют одинаковые расцветки, но и у совсем маленьких детенышей цвета кричаще яркие, причем, как ни удивительно, очень часто совсем иные и еще более яркие, чем у взрослых рыб. И что всего поразительнее, у некоторых форм яркими бывают только дети. Например, упомянутые выше звездное небо и синий дьявол с наступлением половой зрелости превращаются в тусклых сизо-серых рыб с бледно-желтым хвостовым плавником. Резко контрастные цвета, занимающие относительно большие площади, что и наталкивает на сравнение с плакатом, отличаются от расцветки не только большинства пресноводных, но и вообще большинства менее агрессивных и менее оседлых рыб. У тех нас восхищают тонкость цветовой гаммы, изящные нюансы мягких пастельных тонов и прямо-таки любовная проработка деталей. Мои любимые ронки, если смотреть на них издали, просто зеленовато-серебристые, совсем неприметные рыбки, и только разглядывая одну из них совсем близко, что благодаря бесстрашию этих любопытных созданий нетрудно в естественных условиях, можно заметить золотистые небесно-голубые иероглифы, извилистой вязью, покрывающую всю рыбу, словно изысканная парча. Без сомнения, этот рисунок тоже сигнал, позволяющий узнавать свой вид, но он предназначен для плывущих бок о бок сородичей, которые должны видеть его на очень близком расстоянии. Точно так же, вне всяких сомнений, плакатные краски территориально агрессивных коралловых рыб делают их заметными, узнаваемыми на, возможно, большем расстоянии. Что узнавание своего вида вызывает у этих животных яростную агрессивность, это мы уже хорошо знаем. Многие люди, в том числе и те, кто в остальном хорошо понимает природу, считают странным и совершенно излишним, когда мы, биологи, увидев на каком-нибудь животном яркое пятно, тотчас задаемся вопросом, чем оно полезно для сохранения вида и какой естественный отбор мог бы привести к его появлению. Более того, мы знаем по опыту, что очень многие ставят нам это в вину как проявление материализма, слепого по отношению к ценностям и потому достойного всяческого осуждения. Однако оправдан каждый вопрос, на который есть разумный ответ, а ценность и красота любого явления природы отнюдь не страдают, если нам удается понять, почему оно происходит именно так, а не иначе. Радуга не стала менее прекрасной из-за того, что мы узнали законы преломления света, благодаря которым она возникает. А восхитительная красота и правильность рисунков, расцветок и движений наших рыб вызывают у нас лишь еще большее восхищение, когда мы узнаем, что они существенно важны для сохранения вида украшенных ими существ. И как раз о великолепной боевой раскраске коралловых рыб мы знаем уже вполне определенно, какую особую роль она выполняет. Она вызывает у собрата по виду, и только у него, яростный порыв к защите своего участка, если он находится на собственной территории, а если он вторгся в чужие владения, устрашающе предупреждает о боевой готовности хозяина. В обеих функциях это как две капли воды похоже на другое, воодушевляющее прекрасное явление природы. На пение птиц, на песню соловья, красота которой поэтов к творчеству влекла, как хорошо сказал Рингельнац. Как и расцветка коралловой рыбы, песня соловья служит для того, чтобы издали оповестить собратьев по виду, ибо обращена только к ним, что здешний участок уже нашел себе постоянного и воинственного владельца. При проверке этой теории сравнением боевого поведения плакатно расцвеченных и неярких рыб, находящихся в близком родстве, обитающих на одном и том же жизненном пространстве, она полностью подтверждается. Особенно впечатляют случаи, когда яркие и иначе окрашенные виды принадлежат к одному роду. Так, например, есть принадлежащие к помоцентровым рыба простой поперечно-полосатой окраски, которую американцы называют оберфельдфебель, сержант мейджор. Это мирная стайная рыба. Ее собрат по роду, клыкастый абудевдув, роскошная бархатно-черная рыба с ярко-голубым полосатым узором на голове и передней части тела и желтым, цвета серый, поясом посреди туловища, напротив, едва ли не самый свирепый из всех свирепых владельцев участков, с какими я познакомился за время изучения коралловых рыб. Наш большой аквариум оказался слишком мал для двух крошечных мальков этого вида, длиной едва по 2,5 сантиметра. Один из них занял весь аквариум, другой влачил свое недолгое и жалкое существование в левом верхнем переднем углу, за струей пузырьков от аэратора, скрывавшей его от глаз враждебного собрата. Другой хороший пример дает сравнение рыб-бабочек. Единственный среди них уживчивый вид, какой я знаю, в то же время единственный, чья характерная раскраска состоит из настолько мелких деталей, что рисунок можно различить лишь на очень близком расстоянии. Но примечательнее всего тот факт, что у тех коралловых рыб, которые в юности расцвечены плакатно, а по достижении половой зрелости тускло, такова же корреляция между возрастом и агрессивностью. В детстве они яростно защищают свою территорию, а повзрослев становятся несравненно более уживчивыми. Возникает даже впечатление, что многим из них необходимо убрать боевую раскраску, чтобы стало возможно мирное сближение полов. Это, несомненно, верно для одного из родов семейства помоцентровых. Пестрых рыбок, часто резкой черно-белой расцветки, нерест которых в аквариуме я наблюдал несколько раз. Для этой цели они меняют контрастную окраску на одноцветную тускло-серую, но тотчас же после нереста вновь поднимают боевые знамена.